Дальше. السابع والخمسون التنمر بالعلم احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم يراجون مسألة أو مسألتين فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثر البحث فيهما ليثير علمه وكان في هذا من سوءة أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته وقد بينت هذه مع أخوات لها في كتاب التعالم والحمد لله رب العالمين. Следующее качество, 57-е качество. Говорит он, тенаммур биль ильм. То есть выставлять себя таким тигром в знании. Выставлять себя тигром в знании. Не пускать, говорит автор, не пускать пыль. Не пускать пыль в глаза посредством знания. Вот это вот качество 57-е. Не выставлять себя таким тигром в знании. Не пускать пыль в глаза посредством знания, не щеголять. Что это такое? Автор говорит, рахмаллаху та'аля, остерегайся того, чем утешается тот, кто является банкротом в знании. Банкрот в знании, он утешается этим. Что он делает? Изучит один или два вопроса, хорошенечко. И когда оказывается в обществе, где присутствует известный человек, поднимает разговор на эту тему, на тему этих вопросов, которые он изучил. Сколько в этом мерзости и срама. Минимум, чем это грозит, пусть знает, что люди все равно узнают, кто он есть на самом деле. Вот эта вот вещь, танаммур биль ильм. То есть человек делает себя вот таким вот, в роли такого тигра себя. Что делает человек? Узнает один-два вопроса каких-то и находит, когда общество, где есть алим, или талибулим какой-то крупный, он хорошо изучил эти один-два вопроса и начинает опровергать. Каждый раз находит какое-то собрание знания, там есть какой-то знающий человек, или дает урок, шейх дает, пишет вопрос этот, типа как будто он не знает, задает вопрос этот, пишет вопрос, шейх отвечает, а он тут начинает возражать ему. Начинает возражать, опровергать. Для чего это делать? Чтобы поспорить на уроке и показать свое знание. Это танаммур биль ильм, этого делать нельзя. Изучил человек какой-то вопрос, исследовал его, доводы узнал на этот вопрос. Что говорят ученые по этому вопросу, разные, разных мазабов и так далее. И вот когда приходит в собрание какой-то ученый, шейх, известный шейх, на которого показывают пальцами, он типа задает ему вопрос. Начинает так прилично. Ахсану алейкум, пусть Аллах будет благ к вам. Что вы скажете по поводу вот такого-то, такого-то вопроса? Шейх говорит, например, это харам. Но вот этот вот, который себя назначил на роль такого тигра, нападающего, мутанаммер, который хочет щеголять и пыль в глаза пускать, он говорит, как вы говорите харам? А что вы скажете по поводу слов пророка, алейхиссалату вассалям, таких-то, таких? А мнение фетва такого-то, такого-то шейха, что вы скажете? Потом начинает приводить доводы, такие доводы, которые этот алим не знает. Потому что алим, он не может все знать. Каким бы ни был знающим человек, он не может знать все. И этот человек начинает приводить эти доводы и мнения. Для чего делает это? Для того, чтобы показать, что он более знающий, чем этот шейх. И чтобы потом простые люди говорили, ты смотри, как он ввел в такое смущение, заставил замолчать самого шейха такого-то, такого-то. Сидел с таким выдающимся ученым, и этот ученый не нашелся, что ему сказать. Это значит, что он действительно достиг очень высокого уровня в знании, стал ученым. Так вот поступают многие люди на самом деле. Как лечить такого человека? Как указать ему его место? Указать на его порог. Шейх Самин говорит, когда закончится разговор, просто скажи ему. Сделай и'раб, то есть разбор. Разбор сделай морфологический. Вот такого-то, такого-то предложения. Пожалуйста. И тогда обнаружится, что он просто претендует на обладание знаний, никакого знания у него нет. Или скажи ему, вот хорошо, тебе задача. Простая какая-то задача, касающаяся деления наследства. Фараид, пожалуйста, реши ее. Поймешь, что он ноль. Что ничего из себя не представляет. Часто бывает, говорит шейх Мусамин, особенно в последнее время. Действительно, это часто бывает. Вот это вот танаммур, то есть выставление себя знающим вопроса хадиса. Отвечает что-то шейх, что-то это знает, что-то там в области хадиса изучил и начинает щеголять какими-то терминами. А вот в иснаде от такого-то передал, там есть инкайта, там есть разрыв в иснаде, а там эта версия сейчас, и начинает умничать. Хорошо, и начинает умничать, показывает, что вот он более знающий, чем этот шейх. Если спросить этого человека про аят из Корана что-то, он не будет знать из книги Аллаха Субхана ва Тааля это. Очень часто, говорит шейх Мусамин, какие-то, некоторые талибы, что они делают? Изучают какую-то область религии. Например, никах. Да, много читают по никаху, много узнают по никаху, исследуют по никаху. И зарабатывает себе такую вот славу специально, какой, вот он, что он знающий, что он алим. Но если копнуть, спросить его вопрос, касающийся не области никаха, спросить его про буйва, то есть вопрос торговли, глава, которая, книга, которая до никаха, да, обычно изучается, то увидит, что он там ничего из себя не представляет. Поэтому, тулябу лаилм, ни в коем случае не допускайте такого в своем поведении. Талибу лаилм обязан быть уважительным, приличным, почтительным в отношении того, кто старше него. Многие крупные имамы, когда им задавали вопрос в обществе, отказывались отвечать. Почему? Потому что в этом обществе сидел кто-то более старший. Старше в знании и возрасте. И если, например, кто-то более старше тебя по знанию или по возрасту, может быть, он ошибся в каком-то вопросе, шейх, ученый, ошибся в каком-то вопросе, это не значит, что не нужно исправлять ошибку. Ошибка, да, ее нужно исправлять, ее нужно разъяснять, но это делать нужно с большим уважением. Это нужно делать очень осмотрительно, очень осторожно, чтобы никак не унизить достоинство шейха, знание шейха, не унизить его в глазах людей. Может быть, часто бывает как, потом, когда закончится урок, когда выходит уже ученый из этого собрания, потом попросить у него, чтобы поговорить с ним и сказать ему тоже, опять же, с адабом, почтительно, с уважением, сказать ему, указать ему, вот так вот почтительно указать ему на его ошибку. И, конечно, если это ученый, который боится Аллаха Субхана ва Тааля, если ему станет очевидна истина, то он, конечно же, откажется от своего неправильного мнения, и он разъяснит людям потом, что он отказался от этого мнения. Следующее качество. Ас-самину вал-хамсун тахбиру л-кагид, кама якуну л-хазару мин л-талифи л-хали мин л-ибдаи фи макасиди талифи л-самания, вал-лази нихаятуху тахбиру л-кагид, фал-хазар мин л-иштигали бит-таснифи, قبل استكمال دواته واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل دواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء تكافتر قبريت. Здесь о такой вещи, как тахбируль кагид. Кагид – малоизвестное слово. Кагид – это бумага. Редко используется персидского происхождения слово. Кагид – то есть бумага. Тахбируль кагид – как бы пачкать чернилами бумагу. Бумага марательства, мы скажем. Вот предостережение от этой вещи. Он говорит, рахималлаху тааля, необходимо остерегаться составления книг, лишенных каких-либо особенностей, достижений с точки зрения восьми предназначений авторского труда. Ибо написание таких книг в итоге становится бумагоморательством. Автор говорит здесь, что прежде чем приступить к написанию книг, каких-то трудов, во-первых, должна быть правильная цель. Во-вторых, должна быть способность. Ты должен созреть для этого. Способности, сил, уровень, знания. Так, первое, это цель, то есть польза, предназначение должно быть. Зачем это писать? И автор говорит, книга должна быть, содержать какую-то особенность с точки зрения восьми предназначений вообще составления книг. Для чего составляются книги? Не ради забавы. Упоминают уляма восемь предназначений. Зачем пишется книга? Первое – это ихтирам адум. То есть осветить какую-то тему, которую никто не освещал до этого. Это первое. Второе может быть такмилю накис. То есть дополнить какой-то недостаток, какой-то аспект, например, плохо освещен, недостаток какой-то дополнить. Это вторая цель. Третья цель – джам'у муфтарик. Собрать воедино то, что разбросано в разных местах в одной книге. Это может быть цель. Да, это цель. Четвертое – это тафсиль муджмаль. То есть разъяснить то, что сказано в общем. То есть сказано в общем, а он разъясняет это вот общее в подробностях. Пятая цель – Тахзиб мутавваль. Тахзиб мутавваль, то есть сокращение какого-то очень длинного труда. Какой-то очень длинный труд есть, он сокращает его, но без упущений. Шестое – это тартиб мухаллат. Это приведение в порядок то, что изложено разбросано. Он упорядочивает, приводит в порядок. Хорошо, это. Дальше, седьмое – это таин мубхам. То, что неясно, неясно какое-то место, неясные места, они освещаются. То есть мубхам, неясно, неопределенно. Хорошо, он это делает определенным и ясным. И табиин хата, и разъяснение ошибки. То есть исправление ошибок чужих. Хорошо, книга посвящена исправлению каких-то ошибок. Вот это могут быть цели. Если же книга не представляет собой ничего выдающегося, не представляет собой ничего выдающегося, ни в одной из вот этих вот целей, итог этой книги что? Это бумагоморательство. То говорит автор, рахмаху тааля, нужно остерегаться этого. И говорит он, посему остерегайся браться за написание книг, прежде чем приобретешь все необходимые умения для этого труда, то есть навыки для этого труда. Станешь действительно пригодным для него. Созреешь в руках своих учителей. Созреешь в руках своих учителей. А в противном случае своим сочинением ты только зафиксируешь на бумаге свой позор и обнажишь свой срам. Если же, говорит он, составлением полезных книг занимается тот, кто достиг способности и пригодности для этого, получил все необходимые навыки, заимел многочисленные познания, приобрел опыт в этом, занимаясь научным исследованием, изучением, чтением книг, штудированием обширных трудов, заучиванием наизусть кратких каких-то трудов, заучиванием, запоминанием научных вопросов. Вот такой человек, если этим занимается, то это лучшее, чем могут заниматься выдающиеся личности из числа достойных людей. Не забывай слова Аль-Хатиба, кто пишет книгу, тот кладет свой ум на блюдо и демонстрирует его людям. Вот это вот важно. Итак, должна быть цель правильная. У книги должно быть предназначение, для чего она, чтобы она должна быть нужной, и человек сам должен быть готов к этому. Конечно, эти условия, которые говорит автор, говорит Шейх Ибн Усаймин, в современном мире, в наше время, это практически что невыполняемые условия, и находишь очень много каких-то трудов по определенным вопросам, пишут люди, никому не известные абсолютно, не имеющие знания люди. Если ты рассмотришь, что они там пишут, ты увидишь, что написано это не на основе прочного знания. И очень часто он просто переписывает откуда-то. Иногда упоминает, от кого он это переписывает, от кого взял. Иногда еще и не упоминает. Говорит Шейх Ибн Усаймин, мы сейчас не вдаемся в намерения людей. Хорошо, знание о намерениях у Аллаха Субхану Тааля. Может, он искренне ради Аллаха Субхану Тааля это делает. Но мы сейчас говорим талибу, говорим искателю знания, подожди, не спеши с составлением книг. И говорит, я сам вижу иногда, пишут книги по сияму, по посту. А есть книги гораздо превосходящие, во много раз превосходящие этих книг у известных ученых. Зачем ты пишешь? Если есть. Или по хаджу. Сколько сейчас составлено вот таких вот путеводителей, да, кратких изложений, разъяснений, как делается хадж. Когда есть такие замечательные труды прежних авторов, и Шейх Ибн База, там, или Шейх Абдул Мухсин Аббада, и других. Видишь, такой человек пишет что-то по хаджу, по обрядам хаджа, и просто берет вот целые выражения, отрывки, абзацы, просто переносит в свою книгу, как есть все, ничего не меняя, и даже не говорит при этом, что это цитата из книги кого-то. Не говорит, сказал шейх такой-то, и вот я привожу его слова. Нет. Так пишет, как будто это его собственные слова. И это, говорит Шейх Ибн Усаймин, это воровство на самом деле. И этих людей мы считаем ворами, которые делают так. Поэтому говорим мы искателям знания, не спеши. По этой теме написали ученые, предшественники. Крупные ученые написали. Хорошо, поэтому не спеши. Ты тоже что-то писать по этой теме. Каждый раз что-то в голову придет человеку, что-то приходит ему на ум написать, что-то составить какую-то книгу, и будет он составить книгу. Для чего? Чтобы сказали люди, вот эта книга, она лучше. Хорошо, из лучших книг. Конечно, это неправильно. Поэтому не нужно спешить с этим. А если, конечно, у тебя есть знания достаточно, у тебя есть способность достаточно, уровень достаточный, Шейх Ибн Усаймин говорит, даже при таких условиях, лучше тебе что сделать? Делай шарх. Разъяснение тех книг, которые уже есть. Делай разъяснения, дополняй их, приводи там доводы, уточняй и так далее. И автор, к нему какие предъявляются условия, он здесь перечислил. мы с вами перечислили. И, конечно, эти условия, они сегодня, говорит шейх, у ряда авторов отсутствуют. Что касается слов Аль-Хатиба, то он говорит, кто пишет книгу, тот кладет свой ум на блюдо и демонстрирует его людям. Что, то есть, как будто человек, он говорит, который написал книгу, вот посмотрите, вот это вот мой ум, вот он в этой книге показан мой ум. Так, действительно, если, конечно, это не человек знания, который с искренними намерениями пишет что-то для того, чтобы разъяснить рабам Аллаха Субхану Аталя то, что им необходимо. Это то, что касается сегодняшнего урока.